Вообще вот в шастре говорится, не надо серьезно относиться к своим желаниям. Надо очень серьезно отнестись к желаниям духовного учителя, Шрилы Прабхупады, каких-то авторитетов. Но мы думаем, ой, это не так серьезно, желание Прабхупады. Не так серьезно. Самое главное, не надо серьезно относиться к желаниям ачарьев. Надо наоборот. Вот этот принцип, на самом деле, это и есть принцип духовного прогресса. Несерьезно относиться к своим желаниям, но очень серьезно отнестись к желаниям духовных авторитетов. К пожеланиям, к желаниям. А мы так думаем, ой, я так чувствую, что мне надо обязательно ехать на фестивал. Вы поедете на бал? Тыкву там сделать каретой, крыс сделать этими лошадями. Из какой-то папье-маше платья там. Что она там делает, это? Золотушка. Понимаете, да? А что там на балу-то мы ищем? Этот хрустальный башмак там, этот сапог. Хрустальный валенок. Ну, их сложно отгонять. Потому что так очень странно выглядит человек, который отгоняет мысли. Просто не надо их серьезно воспринимать. Я еще раз говорю. Серьезно не надо. Они будут лететь, то что сделаешь? Ну, мы не серьезно. Много что там в нашей голове летает. Мы же серьезно к этому не относимся, так ведь? Очень много порой. Очень. Я, допустим, в своей голове иногда такое найдешь, так вообще стыдно перед собой, не то, что там перед окружением, перед собой стыдно, думаешь, ничего себе, откуда это? Я же хороший парень, елки. Откуда же ты такие мысли? Ну, если я начну бегать и их отгонять, ну, это... Я просто думаю, да, ерунда, мало ли что там, это не мои мысли. Мои мысли, мои скакуны. Я так не думаю. Я думаю, нет, это не мои мысли. Я так не мыслю. Я говорю, вот это мои мысли, потому что это правильные мысли, а это все ерунда. Как вот, почему приводится пример в шастрах, говорится, как отхожее место, да, сравнивают? Вот так же и мысли. Ну, зачем это какое-то испражнение? Зачем мне это нужно? Эти желания, подумать. Это же тоже во мне, да? Испражнение же сейчас внутри меня. Гной, слизь там, волосы, ногти, все это. Все там, гадость вся эта, так ведь? Ну, как я буду очень серьезно к ней относиться, что ли, если вот она выкатится, и я увижу ее. О, как серьезно. Нету. И в шастрах приводится такой пример, что человек должен так же относиться к этому. Он не должен серьезно воспринимать вот это, все эти гадкие мысли. Хотя они внутри него, они из него исходят. Не надо к этому привязываться. Собирать компост. Выбросили и покинули эти мысли. Убегать не надо. Отгонять тоже. Просто несерьезно относиться к ним. У нас в нашем уме сейчас пока нет ничего серьезного на самом деле. Из нас силен только тот, кто подчиняется. Поверьте мне. И подчиняется сознательно. Из знания какого-то. Из какого-то желания. Это самый серьезный преданный из нас, из всех. А то, что у нас одинаковые у всех мысли и желания, я клянусь вам. Просто каждый там что-то из себя изображает. Ой, я прям только о Кришне думаю, ага. Не надо. Кокаинчику. Ага, водки ящик. Курочку. Не, пива не надо. Нажерутся. Мысли у нас у всех одинаковые. Где бы что открутить, отвинтить, слить. Как бы наслаждаться. Мы все... Поэтому я вот честно говорю, я анализировал это все, читал в книгах, и я понял, что самый из нас продвинутый, это кто больше зависит от желания Кришны, гуру. Там, ну, а то, что вот если мы это отбросим, никакой разницы между нами нет. Все мы сконцентрированы на своих желаниях, чувствах, эгоистических представлениях. Все. В общем-то, какая разница, что это? Ты по верхнюю губу, я по нижнюю в дерьме стою, или по ноздри, а я по этим мучке, а у меня уже туда в уши. Но мы все вот так вот стоим. Просто в соответствии с ростом у кого-то то сюда, у кого-то сюда, до сюда. Вот вы понимаете, да? Это правда, если вы увидите. И я не могу гордиться, что у меня мысли чище, чем у других. Я единственное могу просто подчиниться чьим-то другим желаниям. Но если я сейчас это прерву, то я ничем не лучше. Ничем, потому что у меня такие же желания. Я очень часто пытаюсь объяснить это людям. Почему вы думаете, что у меня нет таких же желаний, нет таких вкусов? Они все сохраняются очень, но у меня еще появился вкус к подчинению. У меня есть желание, потому что Кришна так классный такой. Я на самом деле понимаю, что так все устроено. У меня теперь есть желание туда, но еще есть и эти вкусы. Потому что если эти желания исчезнут, то а что тут делать? Это придется есть. Потому что есть охота. Ну что удивляться, если люди не имеют другого вкуса, что они там ходят и занимаются всякой греховной деятельностью. Это естественно. Мы не можем их за это осудить. А что им еще делать? Что им еще делать? Они хотят наслаждаться, если они не знают, как, там, что, как прекрасен Кришна и как божество там поклоняться. Они идут и поклоняются чему-то другому. Машине, собаке, квартире, детям. Кому еще поклоняться? Гениталиям поклоняются. А что еще делать? А что, кому еще поклоняться? Я ему скажу, вот Богу. Да я что-то. А что я ему должен поклоняться? Что мне дают? Пока человек не увидит этой связи, всего остального, не поймет, не осознает, реальностью для него не станет. Как он будет это? Да, мура какая-то. Поэтому мы не осуждаем людей. Это исконовская большая проблема. Это неофиты. Неофиты распространяют это. А это корми, фу, эти жалкие мясоеды, эти проститутки, да, эти наркоманы, фу, эти бандюганы, у. Нет, это такие же люди. Просто у нас это появилась какая-то ценность, мы отошли от этого. Но если бы у нас не было этой ценности, мы также были бы такими же, как они. Так ведь? Вы согласны со мной? Все. Какая разница, там, дурак со скрипкой или дурак там, с чем, с балалайкой? Какой эстетический идиот, а этот идиот простой, слишком близок к природе. Ну и тот, и другой, так сказать, чеканутый. Один Чайковский, педагог, а второй такой педагог, простонародный. Ну в чем разница, одни же те же цели. Один более эстетично воспел переживания гомо сапиенса. А какой-то просто. Разница в этом, но одни цели. Сон, еда, секс, оборона, все. И как там не воспеваете жратву, натюрморды нарисуете там, ой, вообще там, это кисть того, ой, ай, ой. И что эта кисть нарисовала, натюрморд? А эта кисть нарисовала пейзаж, эта кисть, так сказать, побелила потолок. У всех разные кисти. Один написал такую поэму там, какую поэму? Сказать самая знаменитая поэма там в стихах. Или там какая-то другая поэма. Ценности нет в этом. Люди воспевают все свои чувства, материальные ощущения, в основе которых лежит одно. Телесная концепция жизни, эгоизм. Поэтому мы несерьезно относимся к этому. Иногда люди говорят, как вы поэзию не уважаете? Ну я уважаю, почему? Неплохо. Когда я способен что-то применить в духовной жизни, это становится ценным. Но если я вижу, что это я не как-то... Чего уважать? Особого ценности в этом нет. На самом деле все стихи уже написаны. Вся музыка уже придумана. Согласитесь? Ну, все же уже придумано, все написано, переписано уже на 300 рядов. Они все время заново велосипед. Все это уже было в прошлом. Как это говорит? Такая-то песенка-то была, там, помню. Но все эти песни придумал не ты. Кого ты хотел удивить? Признайся, чему ты рад. Постой, оглянись назад, и ты увидишь, как вороны кружат, и вянет листопад там, где раньше был цветущий сад. Вот вся философия жизни. сказано очень просто. Весь этот цветущий сад, над ним будут вороны кружить. Уже там же кто-то дуба врезал. И вянет листопад, и вороны кружат. Там, где раньше был, что цветущий сад. Этот цветущий сад всегда превратится в... Поэтому мы должны несерьезно воспринимать свои мысли.